У него был номер с нишей, в которой стояла скульптура. Так вот, Сережка разделся догола и стал вместо нее. А Слава Плят был действительно пойман голым, когда вместе с Люсиком Пироговым из известной семьи Пироговых бегал после купания вокруг храма Христа Спасителя. Его тогда еще не взорвали. Славика в тот раз милиция повязала, а в театре строго наказали, выгнали из актерского профсоюза. Но самая потрясающая история была с Петром Олейниковым, суперстаром советского кинематографа. В дорожных декорациях проводницы видели всякое. Как молодые артисты становились народными и заслуженными, как из четырех местных купе перебирались в двухместные. А разочарования вы не испытывали? Нина. Конечно, есть разочарование. Мы же не железные. Лариса. Ехала туда одна знаменитость из Вахтанговского в соседнем вагоне. Как она себя вела? Она напилась, а сосед ей, не пьющий, попался. Ей не понравилось, что он ее не воспринимает. Начала на него кричать. Мужчина попросил перевести его в другой вагон. Мы начали его переводить, так она проводницу таким матом обложила. За что? Ну, вроде все утряслось, а утром он заявляет проводнице: «У меня пропали деньги». И когда уходила, сказала: «Ну, не разбогатеешь с моей полсотни долларов». Так оскорбить проводника. У проводниц, как правило, не сложившиеся судьбы. Из всего состава только две оказались замужем, остальные — разведенные. Практически у всех больная щитовидка, профзаболевание. Но почему-то никто из них не жалуется. Ночь на колесах они живут чужой жизнью, не своей. Так вот, история, связанная с Петром Олейниковым в «Красной стреле». К воротам Ленфильма подъезжает такси. Из него выходит Петр Мартынович Олейников, кумир всех времен и народов, встречает молодого артиста. «Здорово, старик! Как бы тебе сказать, чтобы ты меня правильно понял? В общем, надо найти какой-то способ, чтобы за такси заплатить». Молодой артист лезет за кошельком, Олейников останавливает его руку. «Все не так просто, старик. Дело в том, что я на этой тачке к вам из Москвы приехал». «Почему же не поездом, Петр Мартынович? Есть же «Красная стрела». «Почему, почему? Денег на стрелу не оказалось. За такси-то потом платить надо. Я точно знаю, что у вас сколько крючок». Актер Николай Крючков, не менее популярный, чем Олейников, снимается. «Найди его, скажи, мол, Петька приехал. Машина стоит, счетчик тикает». Артист побежал мобилизовать средства, чтобы выручить Олейникова. Что-то наскребли со всей студии, а когда вышли, увидели следующую картину. Движение на Кировском проспекте почти замерло. У машины стояли и беседовали два счастливых человека: водитель такси и артист Олейников. А вокруг толпа, напоминающая демонстрацию. Артисты протянули водителю деньги. Он махнул рукой: «Мужики, какие деньги? Если надо, я Петра Мартыновича через всю Россию на руках пронесу». Хлопнул дверцей и уехал. Если в прошлом веке путешествие из Петербурга в Москву благодаря одноименной книге Радищева носило социальный характер, то в нынешнем оно подернуто романтическим флером. «Друзья, посиделки». Что будет дальше? Писатель Горин уверен, что двухместные купе распадутся на одноместные, и «Стрела» перестанет быть праздником, превратившись в комфортабельный европейский поезд. Будет скучно, но удобно. Не стоит обольщаться. До европейского поезда не дожить.